Когда Никона укоряли за то, что им оставлено самовольно патриаршество, то он сказал царю: «Я, испугавшись, ушел от твоего гнева. И ты, царское величество, неправду свидетельствовал, когда на Москве учинился бунт. Ты непристойные речи говоришь и бесчестишь меня», — сказал царь. «На меня никто бунтом не прихаживал. А приходили земские люди не на меня, но ко мне бить челом об обидах. Как ты не боишься Бога говорить непристойные речи и бесчестить великого государя?» — стали кричать со всех сторон. Наконец поднялся с места антиохийский патриарх и сказал: «Ясно ли всякому из присутствующих, что Александрийский патриарх есть судья вселенной? Знаем и признаем, что он есть и именуется судья вселенной». «Там себе и суди», — сказал Никон. «В Александрии и Антиохии ныне патриархов нет. Александрийский живет в Египте, антиохийский — в Дамаске». «А где они жили, когда благословили на патриаршество Иова?» — возразили патриархи. «Я в то время невелик был», — сказал Никон. Александрийский патриарх сказал: «Хоть я и судья вселенной, но буду судить Никона по номоканону. Подайте номоканон». Прочитали 12-е правило Антиохийского собора: «Кто потревожит царя и смутит его царствие, тот не имеет оправдания». «Греческие правила непрямые», — сказал Никон, — «печатали их еретики». Патриархи вознесли похвалами греческий номоканон и поцеловали книгу. Потом спросили греческих духовных: «Принимаем ли эту книгу яко праведную и нелестную?» Греки объясняли, что хотя их церковные книги за неимением типографии и печатаются в Венеции, но все они принимают их. Принесли русский номоканон. Никон сказал: «Он неисправно издан при патриархе Иосифе». «Как это ты Бога не боишься?» — закричали со всех сторон. «Бесчестишь государя, вселенских патриархов, всю истину во лжу ставишь». Александрийский патриарх сделал запрос греческим духовным: «Чего достоин Никон? Да будет отлучен и лишен священнодействия», — отвечали греки. «Хорошо сказано», — произнес патриарх. «Пусть теперь будут спрошены русские архиереи». Русские архиереи повторили то же, что и греческие. Тогда оба патриарха встали, и Александрийский в звании судьи вселенной произнес приговор, в котором было сказано, что по изволению Святого Духа и по власти, данной патриархам, вязать и решить они, согласие других патриархов, постановляют, что отсели Никон за свои преступления более не патриарх и не имеет права священнодействовать, но именуется простым иноком, старцем Никоном. Никон возвращался на Архангельское подворье, уже не смея благословлять народ. Тогда, по рассказу Шушеры, найден был человек, переводивший на греческий язык грамоту Никона Константинопольскому патриарху. Это был грек по имени Димитрий, живший у Никона в Воскресенском монастыре. Когда его повели к царю, он до того впал в отчаяние, ожидая для себя ужасных мук, что вонзил себе нож в сердце. 12 декабря собрались вселенские патриархи и все духовные члены собора в небольшой церкви Благовещения в Чудовом монастыре. Все были в мантиях, в митрах с амофорами. Царь не пришел. Из бояр были только присланы царем, князья Никита Адоевский, Юрий Долгорукий, Воротынский и другие. Привели Никона. На нем была мантия и черный клобук с жемчужным крестом. Сначала прочитан был приговор по-гречески, потом рязанским митрополитом Иларионом по-русски. В приговоре обвинили бывшего московского патриарха главным образом за то, что он произносил хулы на государя, называя его латиномудренником, мучителем, обидчиком, на всех бояр, на всю русскую церковь, говоря, будто она впала в латинские догматы, а в особенности хулы на гасского митрополита Паисия, которому питал злобу за то, что он говорил всесветлейшему Синклиту о некоторых гражданских делах Никона. Ему поставили вину низвержения коломенского епископа Павла, обвиняли сверх того в жестокости над подчиненными, которых он наказывал кнутом, палками, а иногда и пытал огнем. «Призванный на собор Никон, — говорилось в приговоре, — явился не смиренным образом, как мы ему братски предписали, но осуждал нас. Говорил, будто у нас нет древних престолов, и наши патриаршие рассуждения называл бледословиями и баснями. «Если я достоин осуждения, — сказал Никон, — то зачем вы, как воры, привели меня тайно в эту церковку? Зачем здесь нет его царского величества и всех его бояр? Зачем нет всенародного множества людей российской земли? Разве я в этой церкви принял пастырский жезл? Нет. Я принял патриаршество в соборной церкви перед всенародным множеством, не по моему желанию и старанию, но по прилежным и слезным молениям царя. Туда меня ведите, и там делайте со мною, что хотите. Там ли, здесь ли, все равно, — отвечали ему. Дело совершается советом царя и всех благочестивых архиереев. А что здесь нет его царского величества, на то его воля. С Никона сняли клобук и панагию. «Возьмите это себе», — сказал Никон. «Разделите жемчуг между собою. Достанется каждому золотников по 5, по 6. Сгодится вам на пропитание на некоторое время. Вы, бродяги, турецкие невольники, шатаетесь всюду за милостыней, чтоб было чем дань заплатить султану». С присутствовавшего тут греческого монаха сняли клобук и надели на Никона. Когда его вывели, то, садясь в сани, Никон громко произнес: «Никон, Никон, все это тебе сталось за то. Не говори правды, не теряй дружбы. Если бы ты устраивал дорогие трапезы, да вечерил с ними, то этого бы тебе не случилось». Его повезли в сопровождении стрельцов на земский двор. За санями шли приставленные к нему архимандриты Павел и Сергий. Последний из Спаса Ярославского монастыря тешился падением патриарха. «Молчи! Молчи, Никон!» — кричал он ему. Воскресенский эконом Феодосий по приказанию Никона обратился к нему с таким словом: «Патриарх велел тебе сказать, если тебе дана власть, то приди и зажми ему рот. Как ты смеешь называть патриархом простого монаха?» — закричал Сергий. Но кто-то из толпы, следовавший за Никоном, сказал: «Патриаршее наименование дано ему свыше, а не от тебя, гордого». Стрельцы по приказанию Сергия тотчас схватили сказавшего это слово и увели. «Блаженнее изгнанные правды ради», — сказал тогда Никон. Когда его привезли на двор, Сергий нарочно сел, развалясь перед ним, снял с себя камелавку и начал его в насмешку утешать. На другой день утром царь прислал к Никону Родиона Стрешнева с запасом денег и разных мехов и одежд. «Его царское величество прислал тебе это», — сказал Стрешнев, — «потому что ты шествуешь в путь дальний. Возврати все это пославшему тебя и скажи, что Никон ничего не требует», — сказал Никон. Стрешнев сказал, что царь просит прощения и благословения. «Будем ждать суда Божия», — сказал Никон. 13 декабря толпы народа стали собираться, чтобы поглазеть, как повезут низверженного патриарха. Но во избежание соблазна народу сказали, что Никона повезут через Спасские ворота по Сретенке, и народ устремился в Китай-город, а Никона повезли через противоположные ворота. Его провожало 200 стрельцов. На пути одна вдова поднесла Никону теплую одежду и 20 рублей денег. Он принял это как милостыню, ни за что не хотевший взять подачки от царя. В Ферапонтовом монастыре, находившемся недалеко от Кирилла Белозерского монастыря, Никон содержался под надзором присланного архимандрита Новоспасского монастыря. Ему запрещено было писать и получать письма. Никон долго не хотел принимать никаких государевых запасов. Обаяние его было так велико, что и ферапонтовский игумен, и архимандрит, приставленный к Никону, и, наконец, сам царский пристав Наумов величали его патриархом и принимали от него благословение. Царь снова через пристава заговорил с прежним своим другом о примирении. Никон написал царю: «Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения, но я тебя прощу только тогда, когда возвратишь меня из заточения». В сентябре 1667 года царь повторил свою просьбу, и Никон отвечал, что благословляет царя и все его семейство, но когда царь возвратит его из заточения, то он тогда простит и разрешит его совершенно. Но царь не возвращал Никона. Приставленный к Никону архимандрит Иосиф в 1668 году сделал донос, что к нему приходили воровские донские казаки и намеревались освободить его из заточения. Никона стали содержать строже. Перед его кельей стояло всегда 20 стрельцов с дубинами. Много несчастных, по подозрению в сношениях с опальным патриархом, было схвачено и подвергнуто пыткам. Вскоре царь опять сжалился над ним. Умерла царица Марья Ильинична, и он отправил к Никону Стрешнева с деньгами. Никон не принял денег. Но долгие страдания стали надламывать волю Никона. В конце 1671 года он написал царю примирительное письмо и просил прощения за все, в чем был виноват перед царем. «Я болен, наг и босс», — писал Никон. «Сижу в келье, затворен четвертый год. От нужды цинга напала, руки больны, ноги пухнут, из зубов кровь идет, глаза болят от чада и дыму. Приставы не дают ничего ни продать, ни купить. Никто ко мне не ходит, и милостыни не у кого просить. Ослабь меня хоть немного». На Никоне лежало важное подозрение в сношениях со Стенькой Разиным. Сам Стенька показывал, что к нему приезжал старец от Никона. Никон уверял царя, что этого никогда не было. Царь поверил, и хотя не перевел Никона по его желанию ни в Иверский, ни в Воскресенский монастырь, но приказал содержать его Ферапонтовым без всякого стеснения. Тогда Никон отчасти примирился со своей судьбой, принимал от царя содержание и подарки, завел собственное хозяйство, читал книги, лечил больных и любил ездить верхом. Стол его в это время не только был обильный, но и роскошный. Кирилловскому монастырю велено было доставлять ему все потребное. Никон заметно слабел умом и телом от старости и болезни. Его стали занимать мелкие дрязги. Он ссорился с монахами, постоянно был недоволен, ругался бестолку и писал царю странные доносы, как, например, на кирилловского архимандрита, что он ему в келью напускает чертей. Но в то время как низложенный патриарх таял в заточении, дело, начатое им, продолжало волновать русское общество и вызывать усиленную деятельность власти. Собор русских архиереев избрал по жребию из трех кандидатов, преемников Никону, троицкого архимандрита Иоасафа, и во главе с избранным передал обсуждению вселенских патриархов вопросы, касающиеся исправлений в русской церкви. Главнейшим из этих вопросов был вопрос о расколе. Вселенские патриархи вполне утвердили приговор Русского собора 1666 года и новый собор уже с участием вселенских патриархов и греческих архиереев произнес анафему на раскольников в самых сильных выражениях. Примечание. Сие наше соборное повеление и завещание ко всем вышереченным чинам православным предаем и повелеваем всем неизменно храните и покоряйтесь святей Восточной Церкви. Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей Восточной Церкви и сему освященному собору, или начнет прикословите и противлитесь нам, и мы такового противника, данную нам властью от Всесвятаго и Животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякого священодействия и благодати, и проклятию предаем. Аще же от мирского чина отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочленения, и стада, и от Церкви Божия отсекаем, яко гнил и непотребен ут. Донде же вразумиться и возвратиться в правду покаянием? Аще ли кто не вразумится и не возвратится в правду покаянием, и пребудет в упрямстве своем до скончания своего? Да будет и по смерти отлучен и не прощен, и часть его и душа со Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и со Арием, и с прочими проклятыми еретиками, железо комение и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будет не разрешен и не разрушен и яко тимпан во веки веков. Аминь. Сие соборное наше узаконение и изречение подписахом и утвердихом нашими руками и положихом в дому Пресвятые Богородицы честного и славного ея успения в патриархии богохранимого, царствующего великого града Москвы и всея России вечное утверждение и в присное воспоминание в лето от сотворения мира 7175-е, от воплощения же Бога Слова 1667-й, индикта 5-го, месяца мая, в 13-й день. Конец примечания. Этот приговор имел чрезвычайную важность в последующей истории раскола. Он утвердил непримиримую вражду между господствующей церковью и несогласными с нею противниками никоновских исправлений. С одной стороны, православная русская церковь с трудом могла снисходительно относиться к заблуждениям и невежеству раскольников после того, как над ними состоялось такое страшное проклятие, утвержденное вселенскими патриархами. а с другой раскольники лишены были уже права и возможности надеяться на какую-нибудь сделку с церковной властью и становились непримиримыми врагами существующего церковного строя, а вместе с тем и государственной власти, стоявшей на стороне церкви. Такое положение дел выказалось тотчас же после собора в бунте Соловецкого монастыря. Этот монастырь с самого же начала показал себя против исправлений и все более и более делался пристанищем недовольных. В 1666 году там был архимандрит Варфоломей. Братья не любили его. Царь пригласил его на собор и после собора назначил ему другой монастырь, а в Соловке отправил архимандритом иного по имени Иосиф. Прежний архимандрит поехал в Соловке вместе с новым, чтобы сдать последнему монастырь. Тут вспыхнул мятеж. Братья не хотели принимать нового архимандрита и прогнала его вместе с прежним. Царь по окончании собора отправил в Соловецкий монастырь для увещания Спасо-Ярославского архимандрита Сергия, того самого, который был приставом у Никона после его осуждения. Его также прогнали. Зачинщиками противодействия были тогда келарь Азарий, казначей Геронтий, а в особенности живший на покое архимандрит Никанор. Этот последний был прежде архимандритом в Савином монастыре, пользовался расположением царя Алексея Михайловича, воспротивился было исправлению книг, на соборе принес покаяние, но, будучи отпущен Соловки на покой, показал себя самым заклятым раскольником. «Не принимаем новоизданных книг!» — кричали соловецкие мятежники. «Не хотим знать троеперстного сложения, имени Иисусе, Трегубога, Аллилуйя!» Все это латинское предание, антихристово учение. Хотим оставаться в старой вере и умирать за нее.